Глава 19. «Вот еще одно», — продолжил Джо. «Оно коротенькое, но говорит о многом и по существу. Из уважения к приватности я пропущу конкретные имена клиентов, которые в нем перечислены. Но они есть в тексте, так что их будет знать любой читающий. От кого? Жак Гиннет, j@dlgl.com. Кому? dlgl@boss.dlgl.com. Тема письма — слово и дело. Всю эту неделю мы решительно подавали тревожные сигналы руководителям, вице-президентам и президенту двух наших крупнейших клиентов. Почему? Потому что отдельные сотрудники этих организаций невежливы и не проявляют должного уважения к сотрудникам DLGL. В таких вопросах мы будем лезть в драку с кем угодно и с любыми последствиями. Вот что мы имеем в виду, говоря, что сотрудник для нас важнее, чем клиент. Мы не допустим никаких злоупотреблений под тем предлогом, что клиент, мол, платит за работу. Один случай практически урегулирован, а другой непременно будет урегулирован до конца. Я гарантирую. Жак Гиннет». «Ого», — уважительно протянула Соня. «Вот это действительно впечатляет». «Согласен», — ответил Джо. «Представь, что ты только что пришла работать в компанию и читаешь вот это. Если появится клиент, который начнет тобой помыкать, ты будешь знать, что смело можешь сообщить об этом начальству. Ни страха, ни непонимания, как вести себя в такой ситуации. Все прямо так и написано. С этим не станут мириться. И неважно, сознаешь ли ты это, когда читаешь. На бессознательном уровне тот факт, что это письмо было написано 10 лет назад, а DLGL по-прежнему процветает, в общем, ты понимаешь, что этот подход работает?» Джо перелистнул пару страниц. «Не стану читать тебе все подряд», — возбужденно проговорил он. «Но вот еще одно письмо, которое меня по-настоящему зацепило. Учти, что по большей части в этом и состоит работа компании. Они берут информацию и заботятся о том, чтобы данные были точными, чтобы клиенты могли принимать на их основе решения. В этом письме Жак выводит понимание этого на новый уровень, объясняя, что в понятие данных входит и то, как люди из DLGL общаются друг с другом и со своими клиентами. От кого? Жак Гиннет, j@dlgl.com. Кому? dlgl@boss.dlgl.com. Тема письма — качество информации и доверие. Все, чем мы здесь занимаемся, — это обработка информации, всевозможной, и она должна быть качественной. Качественной, когда мы получаем ее от клиентов. Мы — эксперты и должны вынести свое суждение, когда перестанем задавать вопросы. И к этому моменту лучше бы нам иметь все факты на руках, потому что эти факты и будут содержанием нашего осязаемого продукта. Дополнительные данные и информация основываются на тех данных и информации, которые были собраны первоначально. Качественный, когда мы обмениваемся информацией между собой, ради собственной эффективности, которая является абсолютно необходимым противовесом тому факту, что мы — компания маленькая. Мы не можем позволить себе высокоструктурированный, сильно забюрократизированный, тщательно контролируемый модус операнди. Все это в нашем случае заменяет презумпция доверия, и доверие должно быть оправданным. Иными словами, в рамках DLGL нам нужно верить тому, что говорят нам другие люди, наши коллеги, а им нужно верить тому, что говорим мы, не иногда, не большую часть времени, всегда. Доверие — самый ценный актив, который мы, как компания, можем получить от своих клиентов. И это самый ценный актив, который мы, как индивидуальные личности, можем получить друг от друга. Не надо все портить мелкой ложью, полуправдой, умалчиваниями и так далее. Это называется горем от ума. Ложь все равно всплывает, как бы умен ни был лжец. У нас случались такие умники, и со временем их выводили на чистую воду. Качество информации, с какой стороны, не посмотри. Жак Гиннет. «Отлично», — оценила Соня. «Согласна, да?» — отозвался Джо. «Такой простой, но в то же время эффективный способ донести до человека идеи своей культуры, философии и практических методов». Соня ощущала, какой энтузиазм переполняет Джо, и это ее радовало. Давно уже она не слышала в его голосе такой энергии. Той, что его характеризовало, когда они только познакомились. «Чует мое сердце, что эти концепции найдут применение в Thomas Derrell Enterprises. Благодаря Джо Погрету, верно?» — спросила она со смехом. И тут же ей нестерпимо захотелось прикусить язык. Перед тем, как набрать номер, Соня с десяток раз напомнила себе: «Говори о чем хочешь, только не упоминай Томаса». Но разговор по-настоящему увлек ее, и вот просто вырвалось. На другом конце линии повисло молчание. «Да, может быть», — спустя некоторое время ответил Джо. И снова молчание. «Джо, послушай, я просто пошутила. Прости, что я заговорила». «Да нет, все нормально», — торопливо перебил ее Джо. «Все в порядке, правда. Мы ведь просто разговариваем». Вот только все было далеко не в порядке. Она это слышала. Джо снова ускользал от нее в то непонятное темное пространство, где обитал в последнее время. «Проклятие», — беззвучно прошептала она сама себе. «Слушай, мне пора», — отрывисто проговорил Джо. «Я хочу дочитать письма, а потом лягу спать. Завтра вставать ни свет ни заря». Он попытался вернуть голосу прежнюю жизнерадостность, но Соня ощущала разницу. Ей хотелось снова извиниться, хотелось разговором выманить его из этой темной бездны, но она понимала, что это бессмысленно. «Ладно», — сказала она, стараясь не выдать голосом отчаяния. «Звякни мне через пару дней и дай знать, научился ли ты играть в хоккей». Джо невольно улыбнулся. «Обязательно». Он дал отбой, бросил еще один взгляд на страницы, но понял, что читать больше не хочется. Казалось, это как-то разом утратило смысл. Он закрыл папку и бросил ее на письменный стол.